Глава 16. Неустойчивая, как привидение. Я истошно кричу, пятясь, и бутылки и банки вылетают из шкафа и ударяются о мое тело, летя вниз. Я слышу свист, а также звон бьющегося стекла, и, споткнувшись, едва не падаю на его осколки. Лицо женщины покрыто кровью, прочерченной дорожками слез. Но больше всего меня поражают ее глаза. Они движутся со сверхъестественной скоростью, перемещаясь вправо, влево, вверх, вниз, как будто одновременно видят тысячу образов, и будто каждый из этих образов разбивает ей сердце. Она протягивает ко мне дрожащую руку, но я продолжаю стоять, не шевелясь. Я не могу пошевелиться. Меня сковал страх. И это еще до того, как она проводит по моей щеке пальцем, таким ледяным, что холод пробирает меня до костей. Холод и боль, проникающая во все уголки моего тела. Я задыхаюсь, пытаюсь отшатнуться, но она словно держит меня в плену, как и образы, которые начинают мелькать в моем мозгу. Я вижу ее истекающее потом тело, распростёртое на кровати. Я вижу кровь. Столько крови. Я вижу рукопожатие, слышу пронзительный плач. Эта женщина является собой воплощение отчаяния. Ее скорбь подобна бескрайнему черному одеялу, которое душит меня, не дает мне дышать. Но когда она отстраняется, я вижу под кровавой маской на ее лице ярко-голубые глаза и понимаю, что когда-то видела ее. Один раз в 9 классе, как раз перед тем, как все пошло наперекосяк. «Что с тобой?» — спрашивает Джуд, бросившись ко мне. Но я не могу произнести ни слова, потому что ее лицо снова придвигается ко мне все ближе, ближе. Физическая боль и душевная мука слишком велики, чтобы я могла говорить. «Клементина, ответь мне!» — приказывает он, сжав зубы и прищурив глаза, и становится прямо передо мной. И как только он это делает, женщина исчезает так же внезапно, как появилась. А я продолжаю стоять, дрожащая и мокрая от пота. «Это пустяки», — выдавливаю из себя я, хотя и знаю, что это неправда. Но я продолжаю гнуть свое. «Здесь ничего нет», — твердо говорю я. Но Джуд не ведется на мою ложь. И не мудрено, ведь было время, когда я рассказывала ему все свои секреты. «Но ведь только что здесь что-то было». «Ничего особенного», — отвечаю я, пытаясь подтолкнуть его обратно к столу и к тазику с целебными эликсирами. Но Джуд всегда был не из тех, кто идет туда, куда не хочет, и он не сдвигается с места, оглядывая меня. «Оно сделало тебе больно?» — спрашивает он. «Со мной все хорошо». Он вскидывает одну бровь, и я понимаю, что сейчас он думает о нашем недавнем разговоре, поэтому я меняю формулировку. «Я в порядке. Оно давно исчезло». «Это радует». Он соизволяет признать правдивость только последней части того, что я сказала, и снова окидывает меня взглядом с головы до ног. И щурится еще больше. «Для той, кто утверждает, что она в порядке, вид у тебя весьма и весьма паршивый». От этого оскорбления я напрягаюсь. Я знаю, что выгляжу не лучшим образом. У меня был дерьмовый день. Знаю я также и то, что меня не должно заботить, что он думает. Но почему-то меня это все-таки заботит. «Ну, не можем же мы все быть такими же, как Аниры. Разве не так?» Он закатывает глаза. «Я имел в виду, что на твоей рубашке кровь, а на лице синяк». Он подается вперед и большим пальцем гладит меня по нижней части щеки. Я изумленно отшатываюсь. Но на его лице тоже отражается изумление, как будто он так же поражен, как и я сама, тем, что вот так коснулся меня. «Нам действительно надо позаботиться об этих порезах». Он кивком показывает на мою руку. Я опускаю взгляд и понимаю, что он прав. Должно быть, кровь из моих ран просочилась сквозь повязки, которые наложили мы с Евой. Теперь, когда я сняла свою худи, ничто уже не скрывает того, что натворило со мной то мерзкое, змееподобное чудовище. «Как это произошло?» — хрипло спрашивает он. «До уроков у меня была стычка с одним из чудовищ, обитающих в зверинце». На его лице отражается куда больший ужас, чем того требует вид нескольких порезов и даже рваных ран. Я смеюсь, вернее, пытаюсь рассмеяться, несмотря на то, что у меня вдруг сдавило горло. Зато мое бешено колотившееся сердце наконец-то вернулось к своему обычному ритму. Похоже, этот шторм привел многие существа в весьма скверное настроение. Джуд не отвечает, но его взгляд делается совершенно каменным, когда он окидывает им мое тело, оценивая повреждения. Мое сердце слегка трепещет от этого пристального взгляда. От его взгляда. Я говорю себе отвернуться. Говорю себе, что после всего случившегося он не имеет права смотреть на меня так. Но я не могу ни шевелиться, ни думать. Я не могу даже дышать. Во всяком случае, до тех пор, пока он не говорит: «Тебе обязательно надо обработать эти раны». У меня все обрывается внутри. Какая же я жалкая, если от одного его взгляда, скользящего по моему телу, вся моя защита рассыпалась в прах. «Мне надо идти», — говорю я и чуть ли не бегом бросаюсь в угол комнаты, где я оставила свой рюкзак. «Скоро сюда придет Клодия...» «Клементина!» — ракочет его голос. Я стараюсь не обращать внимания на то, как трепещет мое сердце и горят щеки, и снова беру мое худи. «Просто продолжай вымачивать свои руки в смеси целебных эликсиров, и она...» «Клементина!» На сей раз в тоне, которым он произносит мое имя, звучит предостережение. Однако я не обращаю на это внимания, как стараюсь не обращать внимания на него самого. «Она забинтует их или что там надо будет сделать? Ты знаешь, как хорошо она умеет...» «Клементина!» Теперь это уже не предостережение, а ультиматум. И звучит он намного ближе. Настолько ближе, что у меня не только трепещет сердце, но и дрожат ноги. «Что ты делаешь?» — спрашиваю я, повернувшись к нему. «Тебе надо продолжать вымачивать руки в воде с эликсирами». «Мои руки в порядке». В доказательство он поднимает их и показывает мне. И хотя в порядке это явное преувеличение, поскольку они все еще красные и воспалены, эликсиры сработали быстро, и все открытые раны уже зажили. «И теперь мне надо позаботиться о тебе». Внезапно в его голосе слышится такая печаль, что я едва могу это вынести. «Со мной все в порядке. Укусы — это пустяки». Я пячусь к двери. Но он идет вслед за мной, и поскольку его шаги намного шире моих, вскоре он оказывается так близко ко мне, что мне становится не по себе. «Перестань артачиться», — настаивает он. «Ладно». Я поворачиваюсь и обнаруживаю, что снова нахожусь возле шкафа. Я зажата между его дверцей, которую боюсь открыть, и парнем, прикосновений которого я боюсь еще больше. Но я и сама могу это сделать. Мне не нужна магия, чтобы знать, что Джуд не сдвигается с места ни на дюйм. Его взгляд обжигает мою спину между лопатками. От его большого, мощного тела исходит жар. Он стоит так близко, что я чувствую, как этот жар жжет меня. Чувствую, как на меня давит груз этих долгих 3 лет. Давит, как чаша неисправных весов. Весов, которые всегда будут несбалансированы. Отчаянно нуждаясь в том, чтобы отодвинуться от него, в возможности подумать, в возможности вдохнуть свободно, я протягиваю руку к ручке дверцы шкафа. Но Джуд опережает меня и мягко отодвигает в сторону в попытке, я в этом уверена, защитить меня, когда он откроет дверцу. Однако на этот раз из шкафа ничего не вылетает. Слава богу. «Всё в порядке?» спрашивает Джуд, и я понимаю, что он говорит не о моих ранах, а о том, что только что произошло. «Да, всё в порядке», — отвечаю я, сунув руку в шкаф и достав из него первую попавшуюся бутылку. «Но я могу позаботиться о себе сама», добавляю я, вложив в свои слова столько твердости и уверенности, сколько могу. «Но совсем, надо признаться, не столько, сколько я бы хотела». «Это эликсир из мяты перечной», слышится его ответ. «Так что, если в твои планы не входит, чтобы тебя вырвало, вряд ли он тебе поможет». Джуд забирает бутылку из моей онемевшей руки и берет с полки другую. Я пытаюсь выхватить ее у него, но он поднимает ее так высоко, что я не могу до нее дотянуться. «Повернись». «Мне не нужна твоя помощь». Но даже я сама слышу неуверенность, которая звучит в моем голосе. «Протяни ко мне руку, Клементина». На этот раз он говорит тоном, не терпящим возражений. Как не терпит возражений и его непреклонный взгляд. На один долгий, нескончаемый момент наши взгляды упираются друг в друга. И мое сердце бьется слишком быстро. А дыхание становится поверхностным, неровным и больше не поддается моему контролю. Мне хочется провалиться сквозь пол, но когда этого не происходит, когда ничего не происходит, если не считать того, что Джуд издает нетерпеливый глубокий горловой звук, я, наконец, сдаюсь. Без всякой охоты. «Ладно, как скажешь». Бормочу я и вытягиваю руку вперед. Когда он, наконец, делает небольшой шаг в мою сторону, я говорю себе, что раз я немедля не выбегаю из комнаты, это признак того, что у меня наметился личностный рост. «Спасибо». Джуд произносит это слово так тихо и таким низким голосом, что я не могу быть уверена, что оно мне не почудилось. Так гулко и часто бухает мое сердце. Проходит несколько неловких секунд, когда он встряхивает бутылку и отвинчивает ее пробку. Но затем его пальцы касаются моей кожи. По моей спине начинают бегать мурашки, но я твердо беру себя в руки. Сегодня я и так уже достаточно опозорилась перед ним, и ни за что не сделаю этого снова. Моей решимости хватает до тех пор, пока он не начинает тереть мои раны вымоченным в антисептике шариком из ваты, будто стараясь стереть пятно. «Ой!» — взвизгиваю я и, отшатнувшись, сердито смотрю на него. «Там же есть нервное окончание, и тебе это известно!» Я протягиваю руку за ватным шариком. «Просто отдай его мне!» «Я справлюсь», — говорит он, и его пальцы касаются моей руки так мягко, что его прикосновение похоже на шепот. На этот раз, когда он начинает дезинфицировать мои раны, он делает это так осторожно, что я почти не чувствую прикосновения ватного шарика. Что создает новую проблему, потому что теперь я могу думать только об одном — о прикосновении его кожи к моей, пока он переходит от раны к ране. Это приятно. Опасно приятно. И мне приходится напрячь всю свою силу воли, чтобы не отстраниться. Чтобы не сбежать. Но я не доставлю ему такого удовольствия. Не покажу, как сокрушительно он все еще действует на меня. Так что я продолжаю стоять на месте, заставив себя сосредоточиться на жжении антисептика. На физической боли от всего этого. А не на другой, тупой, глубоко внутри меня. В этом нет ничего особенного. В этом нет ничего особенного. В этом нет ничего особенного. Эти четыре слова становятся моей мантрой, и повторение их снова и снова становится моим спасением. Мое дыхание выравнивается, мои колени перестают дрожать, мое сердце вспоминает, как биться нормально. Я делаю глубокий вдох и медленный выдох. И снова говорю себе, что в этом нет ничего особенного. И мне почти удается в это поверить, пока Джуд не отпускает мою руку и, положив ладонь мне на плечо, не поворачивает меня спиной к себе. Моя рубашка Пола выглядит как швейцарский сыр, так что я понимаю, что он видит многочисленные следы от укусов, усеивающие мою кожу. Его пальцы касаются раны на моей пояснице, и он говорит: Думаю, для обработки этого укуса тебе придется снять рубашку.